Глава 48. «Всю жизнь играть перед жующими людьми? Серьезно?» Лиза приподняла голову с плеча Влада. «А ты играй так, чтобы они вилку до рта доносить забывали. Вспомни, как весь зал замер, когда ты на меня рассердилась и сыграла Баха на нерве». «Не знала, что ты наблюдал». «Да я с тебя ни на минуту глаз не сводил. От такой попробуй отойди, кто-нибудь ей уже часы дарит». Лиза посмотрела на запястье, поправила перекрутившийся браслет. «Просто подумай, зачем тебе выслуживаться перед этими пингвинами из консерватории? А зрители? Думаешь, им нравится сидеть по струнке? Они же боятся вздохнуть лишний раз, чтобы кто-нибудь не зашикал. А если от души зааплодируют в неположенном месте? Все, позор!» «Это всего лишь этикет. Это маразм. Из-за него классическая музыка умирает». «И ты решил ее возродить?» «Именно. Я создам вокруг тебя новую музыкальную вселенную. В любой точке мира, в какой захочешь. Москва, Питер, Париж, Нью-Йорк. Выбирай любой город, я найду способ. В Питере уже есть партнеры на примете». «Любой город», — улыбнулась Лиза. «Да неважно. Представь только, будем приглашать лучших музыкантов. Сыграешь со всеми, с кем мечтала, я обещаю. Гости будут за полгода бронировать столики, за этим будущее. Вспомни, когда-то так выступал Моцарт. В мире все циклично». «Кто-то верит, что будущее за игрушечным пианино. На таком даже в Карнеги-холле играли. Но меня готовили не к этому. Я не хочу всю жизнь выступать под звон посуды. Я с 5 лет трудилась ради другого будущего». «А наступило это?» Влад посмотрел на нее серьезно, даже зло. «И жить придется в нем». «Может, и не придется». Она отвернулась. «Не верю, что ты такая слабая. Твой идеальный план сорвался, и все? Ручки сложила? Идеально в нашем мире не бывает. Всегда что-то идет не так. Я тоже не на это надеялся, когда в колледж поступал». «Но это же твой выбор». Лиза снова посмотрела ему в лицо, он только усмехнулся в ответ, высвободил руки и протянул к ней. «Пойдем в душ, надо остыть немного». «Я после тебя». Девушка подобрала под себя ноги и прикрыла руками грудь. «Ладно. А когда я выйду, ты будешь здесь?» Она кивнула. «Пообещай мне». Влад наклонился и заглянул ей в глаза. «Обещаю». Он поцеловал ее в губы, и тело ответило на поцелуй. Оно не желало отпускать Влада, но сама Лиза хотела остаться в комнате одна. Когда же он закрыл за собой дверь, внутри нее окончательно обосновалась пустота. Нет, она не жалела о сексе с Владом, скорее об их разговоре. Теперь все происходившее этим вечером ассоциировалось не с бунтом, а с отступлением от мечты. Как ни странно, она верила, что он способен сдержать обещание. Влад мечтатель, но он умеет добиваться своего. Ее, к примеру. При первой встрече она бы и не подумала. На секунду в голове промелькнули воспоминания о его ласках. Кровь прилила к щекам. Может, наплевать на все и пойти к нему в душ? Лиза уже поднялась с кровати, когда услышала звонок мобильного. Не ее мелодия. Телефон Влада лежал на ковре. Толстый ворс поглощал вибрацию. Девушка взглянула на экран. Даша. На фотографии у нее каре вместо привычных длинных волос. Насколько давно они знакомы? А может, она нарастила? Неважно. Лиза набирала ее 10 раз, а она ей так и не перезвонила. Обиделась, наверное. А вдруг что-то случилось? Может, стоит позвать Влада? Она выглянула в коридор, услышала шум воды из ванной. Лучше ответить сама. Скажет ему, что хотела помириться с Дашей, он поймет. «Привет», — Лиза подняла трубку. «Почему ты мне не отвечаешь?» «Лиза?» «Да, я тут у Влада». «Понятно. Ты как, ходила на тему, у тебя все нормально?» «Порядок», — усмехнулась Даша в нос, как будто только что плакала. «А что с голосом?» «Насморк, простудилась». «Что-то случилось, я же слышу, ты плачешь. Сказала, блин, все хорошо». «Извини. Позвать Влада?» «Не надо. Я ошиблась, нечаянно не тот номер набрала. Не говори, что я звонила, ладно?» «Хорошо. А мне перезвонишь?» «Зачем? Хочешь, чтобы я официально тебя поздравила?» «С чем?» «Ой, вот не надо!» Лиза представила, как Даша закатывает глаза. «Клёвый мужик, молодец! С гостями он тебе, конечно, больше работать не даст, зато сам не жадный, подарками завалит хлеще того Константина и денег не зажмет. Проверено. Ты думаешь, я пришла к нему из-за денег? Не, ну а что? Для тебя хороший вариант. Это я свободу люблю. Я бы с одним с ума сошла от скуки, а тебе нужна стабильность. Не парься, он чувак ответственный. Кризис не кризис, для тебя бабла найдет. И у него с тобой дела лучше пойдут. В кои-то веки постоянная тёлка, да еще такая вся. Талантливая, самостоятельная. А то меняет баб каждый день. Даже мужика такое блядство не красит. Ладно, удачи вам, ребятки. Даша отключилась. Лиза уставилась на погасший экран. Услышав за дверью шаги, положила телефон туда, откуда его подняла, натянула трусики. «Лизонька, я тебя попросить хотел». Растирая волосы полотенцем, Влад вошел в спальню. Увидев, что она одевается, бросил полотенце на кровать. «Ты куда-то торопишься?» «Да, я вспомнила. Мне мама должна позвонить. Я обещала продиктовать ей показания счетчика». «Так давай сами придумаем. Скажешь примерно, я потом разницу доплачу». «Доплатит». Похоже, Даша и правда хорошо его знает. В горле встал ком. «Вдруг мама увидит, не хочу ее волновать». «Конечно, да. Подожди минутку, я только оденусь». «Не надо, я уже вызвала такси», — соврала Лиза. «Отмени, я сам тебя отвезу». «В другой раз отдыхай». Девушка через силу улыбнулась. На душе стало даже хуже, чем по пути сюда. «Ты хотел о чем-то меня попросить?» «Да», — Влад потряс головой. Кажется, она впервые видела его таким растерянным. «Вот, смотри». Он достал из кармана халата часы. Ком провалился в живот, превратившись в ноющую боль. Во рту появился горький привкус. «Швейцарские, золотые. Массивные, правда, но на твоей изящной ручке будут здорово смотреться. Пару звеньев вытащим, сядут как родные. Снимай эту гадость». Он кивнул на подарок Константина. «Хочешь мне заплатить?» Лиза попыталась сглотнуть горечь, но ничего не вышло. Вот, значит, как он ее оценил. Даша говорила, что девственность стоит дорого, но швейцарские часы... Лестно, конечно. Знаешь, а я предпочитаю деньгами. «Лиз, что за дичь ты несешь?» Шагнул к ней Влад и взял ее за плечи. «Сядь, поговорим». «Ах, у тебя же нет денег, точно. Значит, ты не можешь меня себе позволить». «Лиза!» Он встряхнул ее. «Не трогай меня!» Дернув плечами, она высвободилась. «Оставь часы себе! Считай, это мой вклад в твой будущий центр музыкальной вселенной!» «Вообще-то центр — это ты!» «А недавно ты говорил другое!» «Ошибся, с кем не бывает! Ты — центр вселенной! Остальные — декорации! Отвернешься, я завалюсь, как картонка!» Он принял комичную позу и скорчил рожицу. «Хочешь? Нет? Ну тогда присядь, успокойся!» «Вот именно, ты во мне ошибся!» Лиза сглотнула, вставший в горле ком. «Придется найти другой центр. Сам знаешь, это несложно. В колледже много студенток. Купишь их, раз своего таланта не хватает». Девушка выбежала в прихожую, боясь, что Влад догонит ее и снова схватит. Но он остался в спальне. Зашнуровывая ботинки, которые он так нежно с нее снимал, прислушалась. Ни шагов, ни дыхания за спиной. Глаза наполнились слезами, зрение затуманилось. «Только не сейчас! Она никогда не плачет! Только не сейчас!» Пальцы не слушались. Слезинки разбились о мысы ботинок. Кое-как их зашнуровав, Лиза схватила пальто. Услышала в кармане звон, оглянулась. Пустой коридор. Бросив ключи от ресторана на полку шкафа, она выскочила из квартиры.